А кто-нибудь за горло схватил вот так вот. Чего? Ты же язык вырвали? Нет, целый. А в чем дело? Болезнь. Это болезнь. И поэтому Бог лечит такие болезни. Он умеет лечить. А будут обижать до тех пор, покуда не перестанешь обижаться. Да. Покуда не перестанешь обижаться, до тех пор будут обижать. Незаслуженно. А после только будешь радоваться, что уже не достигают до сердца. Поэтому вот эти вопросы, они очень важные для нас. Они очень важные. И если не иметь вот этого сердца, такого способного прощать, очень трудно будет жить. Потому что на нашей земле полно несправедливости, полно обид, полно неправильных поступков в отношении нас. Поэтому здесь просто иногда в таких вот трудностях Бог вырабатывает в нашем сердце противоядие. Спокойно переносим все. И я часто говорю, когда такими людьми беседую и плачут. Недавно просто мне в Пинске обидели. Я говорю, слушай, так что ты плачешь? Должен же плакать тот, кто тебя обидел. Он же грешник. Но ты чего плачешь? Но написано прямо и ясно, что скорбь и теснота всякой души человека, какого? Делающего злое. Вот ему скорбь и теснота. А получается, он радуется, а не виноват и плачет. А вы знаете, почему он плачет? Затронули его я, его гордость. Вот она и плачет. И больше ничего не плачет, это смысле слова. Гордость плачет. Вот хай плачет, или иногда она так плачет, что всем достается от этого плача. Она умеет за себя постоять. Я не говорю, что отсутствие гордости – это незнание собственного веса или еще что-то. Не знаешь, кто ты есть. Не об этом речь идет. Но просто такое греховное, такое чуждое, что и заставляет людей плакать. Но Бог умеет топтать эту гордость. Допускает так, что уже и гордиться-то нечем. Потому что спокойно живет человек, когда у нее нету. А покуда гордость будет, будут обиды, будут проблемы, много что будет. Это один из основных духов, которые порабощают человечество. Бомж, без определенного места жительства, а попробуй скажи, что он плохой. Ого! Она просто людей слепит. Почерал все, но он чувствует себя очень большим. Шлепота духовная. Это как раз то, помните 28 главу Исаии, горе венку гордости пьяных ефремлян. Красивому цветку убранства их на вершине тучной долины, сраженных вином. Там как раз о гордости написано. Она опьяняет людей. Чувство собственного достоинства. А пьяные люди, они очень... плохо различают окружающие их. Они все видят в свете своем, пьяными глазами. Пьяному море по колено, да? Вместо одного человека видит два. Потому что вот так оно есть, пьяный человек. Вот так гордость делает с человеком. Она пьяняет его, и он не видит так, как положено видеть. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Фарисеи начали с плоти, с рук. Почему они рук не моют? Он говорит им, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Конечно, мы не за то, чтобы есть грязными руками, бактерии глотать. Но здесь лишь не связано с грехом, просто может без культуры некоторого рода. Но это не то, на чем нужно очень много рассуждать. Тогда ученики, приступивши, сказали ему, знаешь, и что фарисеи, услышавши слово, еще соблазнились. Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. То есть слепой не может водить слепого. На что обращаю внимание? Всякое растение... которое не отец мой небесный насадил, искоренится. Разве может такое быть в церкви? Может. Когда человек приходит в церковь не для того, чтобы молиться Богу, чтобы гуманитарку получать. Когда она кончится, кончится его вера. Она напрямую связана с его целью. И когда в свое время один из братьев здесь был в Барановичах, он с горькими слезами говорил. Когда финны возили гуманитарку, был полный молитвенный дом. Теперь осталось 30% от того, что было раньше. Потому что это насадил не Отец Небесный. Люди сами пришли из расчета. Или приходит, допустим, кто-то, брат, ходит за сестры сюда. Это тоже очень короткие ноги у такого человека. Или, допустим, женский пол ходит сюда, влюбился в кого-то. Это тоже короткие ноги. Может быть, какой-то период времени Бог достигнет до сердца, перемена будет. Это другой вопрос. Но очень часто в церкви могут быть случайные люди. Или посылают, иди и покайся, потом будешь доносить, что они там делают. И он ходит регулярно, на все молитвы, лезет куда надо и куда не надо, очень активный. Но то не Отец Небесный насадил. Такой человек в свое время искоренится. Или просто сам уйдет, или Бог ему поможет уйти. Поэтому это тоже вопрос вот такого порядка. Ну, довольно сложные вопросы есть у нас в жизни. Поэтому что отсюда можно взять? Конечно, я никого не знаю, и меня, наверное, редко кто знает, или мало кто знает. Что внутри делается? Но сам ты себя должен проверить хорошо. Чего я хожу? Зачем я хожу? Какой смысл моего хождения? Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели вы еще не разумеете?» Вы знаете, что Иисус говорил так, «Вам дано знать тайны царствия, а внешним бывает в притчах». Вот Иисус говорит притчу, вот «Изъясни нам притчу». Говорит, ну как вы не можете понять? Уже же для вас не притча должна быть. Вы же имеете какое-то понятие. Вы имеете духовный ум, духовный рассудок. Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельство, хуление, это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека. Может, проблемы ему создать. Но это не есть осквернение внутреннего, духовного человека. И это очень важно. Здесь, если углубиться в этот смысл, не все то пища, что мы едим. Это такой вопрос, можно даже не рассуждать. Пища то, что усваивается нами. Остальное все то, что выбрасывается. Знаете почему? Потому что мы больные грехом. Бог так не планировал. В плодах, которые Бог создал, они усваивались полностью. Человек был здоровый. Но когда он заболел грехом, он потерял способность усваивать. Потому дай ему теперь мясо, дай ему еще что-то. А в плодах, оказывается, и еще необходимое для жизни. Но мы больные. Грехом, я имею в виду. И те резервы, которые в нас заложены, и с физической стороны, и с духовной, потенциал разума нашего используется только на несколько процентов от того, что, чем мы могли пользоваться. Все остальное через грех недоступно стало для нас. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Не столько силы у нас было бы, сколько теперь есть. Просто больны. Разум гораздо более обширный, чем мы сегодня имеем. Почему? Больны, парализованы грехом. В ту или другую меру. Но это так себе, для информации. Что грех отнял от нас очень многое. И сегодня человек не имеет власти над природой. По той простой причине согрешил. И не имеет той силы и власти, которой он мог бы пользоваться. Но более важно, на что я обращаю внимание, на сердце. А исходящий из уст, из сердца исходит, сия оскверняет человека. Что ж из сердца исходит? Злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. Оказывается, все это исходит из сердца. Я не один раз говорил, и все начинается или продолжается в голове нашей, да? Все наши решения, все наши желания проходят через нашу голову, через наш разум. И это очень важно. Бог дал нам способность копить информацию, Слово Божие ложить туда, чтобы наши желания, которые рождаются в сердце, преобразуются мысленно, и эта информация поступает в голову нашу. Когда мы имеем в нашем голове, в нашем разуме Слово Божие, мы все наши желания, наши мысли совмещаем со Словом Божиим, и оно показывает нам, хорошо то или плохо. И мы тогда, если даже у нас появилось злое желание, но у нас в голове лежит Слово Божие, мы его не отправляем во внешний мир, а отправляем назад. Уловили, что я говорю? И также снаружи информация поступает, предложения какие-то. Пойдем сделаем то, пойдем сделаем то, пойдем сделаем то. Оно сначала поступает в нашу голову. Мы смотрим, рассуждаем, принимать или не принимать. Если у нас есть Слово Божие, мы его знаем, мы его согласны со Словом Божьим, принимаем, оно идет в сердце. А когда оно легло в сердце, мы будем поступать так, что мы сюда положили. Если мы расчислили на основании Слова Божия, это будет противно воле Божьей, мы опять его выбрасываем во внешний мир. Мы эту информацию не принимаем, мы это предложение не принимаем, мы остаемся свободными, потому что принятая мысль имеет огромную силу. Если она нами принята, попадает в центр управления всем нашим организмом духовным и физическим, и мы начинаем под воздействием этой мысли, в которой заключена сила, сила того духа, который сотворил эту мысль, делать то или другое, или третье. Поэтому наше сердце очень важно, и разум тоже. Это контроль над всеми нашими действиями. Это то, чем мы рассматриваем в свете Слова Божия, если у нас Слово Божие в разуме лежит, наши поступки, действия и окружающих нас людей, поступки, действия. Это очень важно. Вот почему в первую очередь изучаем Слово Божие. Что отсюда исходит? Злые помыслы. Кто их формирует? Вы знаете, что мысль – это свойство духа. Материя или тело наше, оно не думает, оно не может думать. Библия говорит так – обновиться духом ума вашего. Вот это одно выражение говорит о том, что ум присущ нашему духу. А наше тело – это инструмент, чтобы жить в физическом мире. Поэтому злые помыслы, кто их формирует, какой дух? Конечно же, злой дух. Он формирует эти мысли, он их направляет в наш разум, а уже разум тогда думает, что делать надо. Злой дух. Но злой дух сказал в ответ. Помните? Он говорить может. Иисуса знаю, Павел известен, а ты кто? Это говорит о том, что они формируют мысли, потому что наши слова – это мысли, облеченные в звуки. Это эквивалентно наши слова, мысли нашей. И когда я говорю, вы знаете, что я думаю. Покуда я не сказал, никто не знает, что я думаю, кроме Бога, конечно. Потому что для Бога наши мысли – это открытая книга. От Него мы их спрятать не можем. И поэтому прелюбодеяние, любодеяние, какой дух формирует? Дух блудодеяния. Он формирует эти мысли. Заражает наш разум и заставляет нас двигаться в том или другом направлении, если мы бессильны противостоять ему, если не исполняемся Духом Святым. Есть разница. В некоторых случаях прелюбодеяние и любодеяние употребляется в одном и том же смысле. Говорит, мы дети Авраама, мы нет любодеяния рождены, помните? Имеем одного отца и так далее. Поэтому это грехи разные. Есть еще такое место, послание к Галатам, там стоит еще один грех, блуд. Я почему это говорю? Потому что очень часто люди называют блуд прелюбодеянием. В некоторых случаях оно то и означает. Но когда они стоят рядышком, если мы хотим точно знать, значит, они все имеют свое значение. Первый грех – прелюбодеяние. То есть, любодеяние сверхлюбодеяние. Что такое любодеяние? Это сложное русское слово, состоящее из двух слов. Делать и любить. То есть, делать дела любви. Вы знаете, люди, которые любят, обнимаются, целуются и так далее. Вот когда это муж и жена, это нормальное явление. Вот эти дела любви не являются грехом. Но когда это с соседкой или с соседом, это уже прелюбодеяние. Любодеяние сверх любодеяние. Что такое пре? Сверхположенного. Любодеяние. Прелюбодействовать могут. Кто прелюбодействовать может? Очия, говорит, называет вещи своими именами. Ибо, говорит, любодействуют дочери ваши, это незамужние, и прелюбодействуют невестки ваши. Лучше не скажешь. Прелюбодействуют замужние и женатые, а любодействуют холостые. То есть делают те дела, которые им не положено делать. Послание к Галатам стоит рядышком два греха. Я просто некоторые, кажется, пятая глава, я точно не помню. Значит, любодеяние стоит блуд. Блуд, когда люди уступили в половой контакт. Это три греха. Любодеяние, прелюбодеяние и блуд. Хотя и иногда, даже в Священном Писании, блуд называется прелюбодеянием. Но когда они стоят рядышком, это разные грехи. Кражи. Ну, что тут говорить больше? Кража, понятно, что такое. Взял не свое. Лжесвидетельство. А вот этого греха очень много. Лжесвидетельство. В некоторых случаях это сознательное. В других случаях несознательное. Один сказал... Другой принял за истину и говорит ложь о другом. Это же есть ложное свидетельство. Поэтому, наверное, а лучше всего вообще не говорить друг о друге, если вы не знаете, точно или нет. Потому что иногда несознательно мы сеем то, что не должно бы даже и именоваться. Чего и близко не было даже. И вот этот грех уст, это очень распространенное. Хулиане. Ну, вы знаете, что такое хула? Хулиган. Такое слово знаете? Это особое какое-то оскорбление. Особо что-то такое злое по отношению человека. Оскорбил-то немножко чуть-чуть легче, чем хулить. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека. И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Здесь надо говорить более подробно, потому что не всегда могут быть понятны и слова Господа, и его действия. Первое. Почему он отказывал ей? Иисус сказал правду. Он не пришел к язычникам. Он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Хотя не отказывал, и язычникам еще не приходили. Но здесь было испытание веры. Есть упрямство, а есть вера. Они снаружи могут быть одинаковыми. У упрямого человека и у человека, который верит, может быть, поступки одинаковые. В смысле достижения цели. И здесь было испытание очень серьезное. Вера никогда не оскорбится и не обидится. А вообще-то, по сравнению с Израилем, язычники и были псами. В отношении святости они очень далеко стояли от народа израильского, хотя он тоже глубоко погряз в то время был. Это были люди, которых никаких моральных законов не существовало. Недавно я смотрел такую видеокассету интересную о одном племени, которому миссионеры свидетельствовали о Христе. И для них было предательство и измена – это верх совершенства. И вот он сидит и рассказывает им о Христе. Какой был хороший, как он свидетельствовал о Боге, как много добра сделал, а после говорит об Иуде, что он его предал, чесался. Как, говорит, сказал об Иуде, что он ходил вместе и предал. Как вот день заликовали. О, говорит, о, молодец. Это ж надо так сумел. У них предательство обмануть, это было вверх. Действительно, я привел пример сознательно. Псами назвал. И там было видно, как они торжествовали, просто хлопали в ладоши, что продал. Это ж надо так суметь сделать. Там это «Дитя мира» называется, кто смотрел. И книга есть такая. И только тогда, когда два вождя заключили мир между собой, враждовали очень долго. У них был такой порядок, значит, вождь отдавал своего сына другому вождю. И те принимали этого сына. И покуда этот сын называл «Дитя мира», через него заключили мир. Самое дорогое – это сын, ребенок. Для того, чтобы был мир, значит, один вождь отдавал другому сына. И покуда этот сын был жив, войны не могло быть между этими племенами. И он взял пример, что Отец Небесный также отдал своего сына, как дитя мира, чтобы примирить с Богом. И тогда они поменяли только. А так ни в какую. Для них обман был, жестокость, убийство, способность убить. Это было верх совершенства. Они так жили. И поэтому, когда он говорил «псы, язычники», тогда можно было так и говорить. Они свои детей убивали, заколали своим богам деревянным, идолам каменным, железным убивали. Вы помните, города свои строили на костях детей первенцев. Потому они их истребляли, израильтяне, когда шли войною под меч всех. Говорит, хватит крови наполнить города все свои. И потому Иисус вот здесь оскорбительное что-то говорит. Говорит: «Господи, дай ответ, исцели». Он говорит так: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Здесь была проверка. Это вера двигает или просто человеческая? Там, где вера, там нет обиды. Там, где вера, там нет отступления, что тебя оскорбили. А там, где упрямство, там, где гордость, там будет поворот назад. Помните, Нееман приезжает, ему объяснила девочка: есть пророк в Израиле, если туда поедешь, получишь исцеление. Он приехал, а пророк не вышел. Вышел слуга пророка и говорит ему: пойди в Иордане, окунись 7 раз и будешь чистый. Вы знаете, как он бунтовался? Его ж не почтили. Это вера с червями. Это вера с дефектом. С одной стороны, он поверил, поехал. Но было еще нечто другое, что он держал в себе. Да что, говорит, мне ехать в такую далекую землю? Что, говорит, Аваны, Фарфар, реки Дамасские хуже всех вод израильских? Его слухи давай уговаривать. Говорит, что ты? Ну, неужели тебе трудно? Если что-нибудь трудное сказал, неужели ты не сделал бы? Иордан недалеко, окунуться можешь. Сделай. Еле уговорили. Пошел и получил. Вот эта женщина, она нисколько не оскорбилась. Ею двигала вера. Покажите вашей веры. Добродетели, рассудительность. Она мгновенно рассудила. Потом воздержание, а потом терпение, а потом благочестие, а потом братолюбие, а потом любовь. О ней так говорить не будешь. По всем параметрам веры. Она была все-таки язычница, но тем не менее, это была живая вера. И второй элемент. Почему это была сильная вера? Она сказала так. Да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ. И Иисус сказал, о, женщина, велика вера твоя. Знаете, в чем дело заключалось? Она изгнание демонов называла крошками, которые падают со стола. Вы уловили, в чем смысл? Сегодня изгнание демонов – это проблема? Это тяжелый труд? Это не так-то легко удается? Она настолько имела сильную веру, что изгнание демона считала крошками. То есть самым незначительным, что Бог может делать по сравнению с тем, что Он вообще делает. Иисус глянул и говорит, о, говорит, женщина, велика вера твоя. И ты изгнание демонов крошкой называешь, то что ты там можешь получить еще большее? Иди, говорит, и здорова дочь твоя. И исцелилась дочь в тот же час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и поверили к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, и, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. А вот один из элементов служения. Иисус Христос мог так совершать труд, что практически никто никогда не прославлял Его, а прославляли Бога. Хотя Его считали, это было правда, величайшим из людей. Но Он так все строил, что вся слава воздавалась Богу. Это надо уметь так. У нас не всегда так получается. Иисус умел так делать. Все, что не делал, могущество, такое великое, что никто ему подражать не мог в то время, и теперь, наверное, трудно это делать. Но вся слава шла Богу. Иисус же призвал учеников своих, еще есть несколько минут, я прочитаю. Учеников своих сказал ему, жаль мне народа, это второй случай, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. И говорят им ученики, откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Опять тот же вопрос. Просто люди очень часто забывают многое. Говорит им Иисус, сколько у вас хлебов? Они же сказали, щем и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. И взяв щем хлебов и рыбы, воздал благодарение, порядок. Взял и первое, что делал, благодарил. За что благодарил? За то, что они уже видели. За то, что Отец Небесный уже делал через него. У нас же часто этот элемент отсутствует. А если и присутствует, очень бывает скудным. Просьбы огромные. Благодарения очень короткие. Вот Иисус Христос никогда, когда обращался к Богу, не забывал в первую очередь поблагодарить Его, а потом уже просить.